солыганке. «Осташка, ну давай свернем!» — нудил Федька. «Устали же, жрать охота, и замерз я, краденый тулуп спины не греет!» Они подходили к отвороту на Каменскую пристань. Дорога долго взбиралась на подъем. Здесь, на взгорье, дул пронизывающий ветер, который отряс снег с верховых елок. Жрать и вправду хотелось, и ноги были тоже как чугунные, а до шалыганки полверсты. «Да хрен с тобой!» — в сердцах согласился Асташа. «Будь он один, он бы не сунулся в этот кабак. В Каменке об этом месте шла самая дурная слава. Здесь собиралось всякое требье. Воры и беглые, пьяни, рвань, шалыгань, как в народе называли. Через раз вспыхивали драки с поножовщиной. Не то что старой верой люди, а даже никоняне старались шалыганку стороной обойти». За снежным перелеском открылся вид на ледяной Каменский пруд. Тусклый, под хмурыми тучами, исполосованный грязными дорогами, весь правый берег пруда был словно закидан хворостом и рваными лаптями. Там раскинулись плотбища, где строились барки. Вдали у белого гребешка плотины чернели домики пристани. Кабак громоздился на горе. Большая приземистая изба под раскоряченной кровлей палаткой, крытыми гульбищами, была соединена с парой изб поменьше и поплоше. Над толстыми снежными крышами ветер трепал и рвал на пух белые дымы из трех труб. Жердяная изгородь огибала кабак только с двух сторон, чтобы лошади не убрели от коновизи и не поломали ног на ближайшей лесотаске. Лесотаска была тут же, за кабаком, у берегового обрыва. Сейчас там галдели мужики, распрягая ломовых. Свежий утренний снег на обочине был широко разрыт множеством борозд, будто его гребнем причесали. Это, видно, артель привезла огромные коломенные сосны. Каждая лошадь больше одной не утянет. Дальше сосны по бревенчатым спускам великанам скатят с кручи на лед пруда и уже баграми доволочат до плотбищ, до лесопильных мельниц. «Не как моя артелка!» — хмыкнул Федька, прищурившись на мужиков. Он нагнул голову, прижал шапку ладонью и нырнул под свес низкого крылечка. Входя в шалыганку вслед за Федькой, Асташа на всякий случай скрестил в рукавице пальцы. Он думал увидеть здесь толпу пьяных, орущих разбойников, и чтоб все лавки и столы переломаны были, и чтоб табашный дым с бражной кислятиной до рези ели глаза. Но просторная низкая горница, хоть и темноватая, оказалась совсем пустой, только у боковой стены на скамье спал кто-то и в лохмотьях. Пол был посыпан свежей, хрустящей под ногой стружкой. Оба больших стола были выскоблены до желтизны. Даже образ имелся. Правда, весь закопченный, не понять чей. Посреди горницы высилась небеленая грузная поварская печь без подпечья. Ее кирпичи, как наждаком, были выглажены людскими боками. От печи к стенам тянулась дощатая перегородка с двумя проемами. Один был закрыт синенькой занавеской, в другом Асташа разглядел огромного мужика, который сидел на перевернутой катке и тяпкой рубил на холодец свиные ноги, торчавшие из корыта. «Полтин Иванович, здравия!» — весело крикнул мужику Федька, распахивая зипун. «Хорошо, тепло, у ваш брюх чем найдется!» Мужик поднял от корыта голову, по бычьи тупо посмотрел на Федьку и что-то буркнул. Асташа пролез по лавке в угол и сел возле маленького окошка, составленного из стеклянных осколков. Одного осколка в переплете не хватало, и дыра была заткнута тряпкой. Откинув занавеску, вышла кабачица. Асташа даже вытянулся, подавшись вперед. Это была баба редкой, царской красоты, статная и румяная, с подведенными углем черными бровями. Запон она повязала так высоко, что налитые груди бесстыже переваливались над пояской. Баба несла деревянное блюдо с пшенной кашей, явно кем-то недоеденной раньше, и хлеб в полотенце. Кабачица поставила блюдо и заботливо выложила на полотенце хлеб так, чтобы ни один ломоть не свалился на столешницу. Потом она протерла углом запона две ложки и воткнула их в кашу. «Шапку снимите. Икона у нас все ж таки», — тихо сказала она Асташе, не глядя в глаза. Асташа стащил шапку и тотчас возненавидел кабачицу. Он ведь не домовой, которого в шапке за столом увидеть к худу. «Благодарствую, Феклистая Осиповна!» — угодливо поклонился Федька, отгребая ложкой поближе к себе половину каши. Тут стукнула дверь, и в горницу в облаке пара с шумом и смехом стали вваливаться артельные. Они крякали, топали, оббивая снег, хлопали себя по плечам, сдирали льдинки с бород и усов. Несколько человек сразу облепили печь, прижавшись спинами к горячим кирпичам. При виде артельных Федька приосанился. «Эх, душа!» — крикнул кто-то из артельных. «Давай-ка нам с морозцу штоф хлебного на всех!» Кабачица поплыла за перегородку и вскоре вернулась, держа под мышкой запечатанную бутылку, а в щепотях стопки, надетые на пальцы, как наперстки. Парень из артельных, довольно сожмурившись, подул на руку и потянулся к бутылке. «Ох, бы обознаться!» — мечтательно прошептал он под гогот мужиков. Кабачица, понимающе и покровительственно улыбалась, не пряча выпирающей груди. Артельные расселись за дальним столом, зазвенели стеклом, и тут кто-то из них заметил. «Глянь, мужики, Федор Мельков, приказчик наш». Федька, осклабясь, чуть кивнул и расправил кудлатую бороду. «Ты куда пропал, шпынь? Тут про тебя такие слухи пошли». «Федька, правда, что ли, что ты с каким-то разбойником в Илиме сторожа убил, контору спалил, пограбил купца?» Мужики весело смотрели на Федьку. «На пристань-то вернешься или сразу в Сибирь? Слышь, Федька, ежели за тебя выкуп назначит, так ты от нас далеко не убегай. Баба-то твоя, слыхал, вчера Сереге Корягину морду била прилюдно. Ну иди сюда, нальем. Федор, ты ведь должник перед артелью-то. Ежели ты на свой промысел откололся, с артельным перетолкуй. Курья на сей миг придет, только снизу подымется. Федька, гни нос на сторону. Утюгов тебе сейчас его выправит». «Да тьфу на вас, мудозвонов!» — довольно отвечал Федька. Осташ встрепенулся, услышав про Гурьяну Утюгова. Гурьяна много раз с батей на сплавы ходил. Он же и про батину гибель Осташа первым рассказал. «Гурьян, глянь, кого черт принес!» — закричали мужики. Гурьян входил в горницу, бережливо складывая и сворачивая рукавицы. Он остановился, мрачно оглядел Федьку и Осташу, прошел к своим, выпил чарку, отер рот и вернулся. Боком присел на лавку напротив Федьки. Федька лыбился на Гурьяну, как дурак на паскальное яичко. «Гурьян Прокофьевич, давай его прямо тут выпарим!» — азартно крикнули из артельных. Гурьян только недовольно повел плечом. «Ну что, Федор?» — заговорил он, словно бы неохотно. «Как там наши дела с приказчиком серебрянного завода? Условился ли ты о становых якорях?» Федька откинулся на стену, важно скрестил руки на груди. «Другие заботы у меня появились, Гурьяна», — сказал он. «Не до того уж стало. Без меня дали дела делайте». «Наслышаны мы о твоих заботах», — согласился Гурьян. «Велики заботы, спору нет. И за слюной ты утечь, куда и без того за буйство угодил. Что за рожу разбойную ты там встретил? С кем ты старика-сторожа убивал и контору поджигал? Это ж я, рожа разбойная», — глухо сказала Сташа. «Или не узнал меня, дядя Гурьян?» Гурьян перевел на него тяжелый взгляд. «Узнал, да узнавать не хотел», — признался он. «Быстро же ты без батюшки с пути-то сбился. А вроде уже взрослый. Я слышал, тебя купец Солятин сплавщики нанял. А вон, а что выяснилось, поджигатель ты и душегуб». «Может, повязать обоих?» — предложил кто-то из артельных. «Брехня то!» — закричал Федька, подаваясь вперед и хватаясь за край стола. «Мы со Сташкой невиновны! Это ж не мы старика прибили, контору подожгли! Мы сами из пожара еле ноги унесли!» «А кто ж тогда, коли не вы?» — усмехнулся Гурьян. «Кому надо-то было, кроме вас?» Федька, закусив усы, опасливо поглядел на артельных, пригнулся и вполголоса сказал. «Это Яшка Гусев фармазон сотворил! Он Осташку сгубить хотел, потому как Осташка знает, где царева казна лежит! Чупорись!» — яростно прошипел Осташа. Гурьян отвел взгляд. «Мертвые Гусевы!» — произнес он. «Один Сашка был жив, да весной утонул на барке перехода. Я тебе, Остафья, не стал тогда говорить. Не знал, надо ли. Я и сам выведал», — глухо ответила Сташа. Ну и все с Гусевыми. Нечего их воскрешать. Сашка один из них живым оставался. Он сам это на допросе капитану Бергу говорил, я слышал. А потом и Сашка вслед за братовьями отправился. Я своими руками с него мертвого железа сбивал. Он в казенке захлебнулся, когда барка на дно легла. Люд, видать, он с цепи рвался, когда тонуть начал. Рубаху в клочья, рожу в смятку. Вот не виси он в ошейнике, не признал бы я его. Да, видать, заслужил он такую гибель. А больше Гусевых живых не было никого. Сказки. Я сам Фармазона видел. Упрямо возразила Сташа. И другие мне говорили, что жив он. Макариха говорила. Добрые ли люди говорили? Может, черта знаю, как Макариха ведьма. И мертвец брат, он для них жив, понятно. А ты, когда его видел, перекрестил? Из штуцера саданул, не убил. Ну вот, печально кивнул дядя Гурьян. Да я же сам с ним в Илиме в кабаке жбанил, изумленно воскликнул Федька. Он же это был, живой, а глобли не убить. «А ты его до пугача знал?» «Не знал, да что с того! Зачем кому другому таким подлым именем называться?» «А самозванство с любым именем дело подлое. Коли даже Царев, Петров, Федорович на часовой две штуки было. Мало ли будет Гусевых, когда кладом пахнет. Дураки вы доверчивые!» «Черт дураки-то!» — залопотал Федька. «Тот Фармазон человек в чести, при старце Гермоне в Айлугином скиту живет. Ты почему сразу не сказал?» — вскинулся Асташа. «Вайлугин скит — это на Шурыше, притоке Серебряной». «Так ты туда и помчался?» — Федька заерзал на лавке. «А нам-то в другую сторону надо, капитану-то...» «Ах ты, змей!» — Асташа ляпнул в кашу ложку, которую все еще держал в руке. «Ну, видите, — вздохнул дядя Гурьян, — какой разбойник при старце прятаться будет?» «Да у нас что старец, что разбойник, что сплавщик, один черт!» В сердцах сорвалось у Асташи. «Ну, по себе-то не суди, батюшка тебя не тому учил». «Яшка Гусев — это живой, и нечего тут толочь бестолочь!» — отрезала Сташа, нахлобучивая шапку. «Дай дорогу, дядя Гурьян!» «А я еще не договорил», — угрюмо возразил Гурьян, не двигаясь с места и перегораживая Сташе выход. «Ну, говори!» «А я скажу, что бросать тебе надо эти бредни», — веско сказал дядя Гурьян. «Может, и невиновны вы в поджоге, так ступайте к начальству, покайтесь». «Я и пошел! И скотину можно извести заглазно, коли масть да кличку знаешь. А меня, говорите, того проще!» «И не рычи тут мне, мал будешь! Батюшку вспомни, что за человек был? Жил уважительно! Чего ты рыщешь-то по земле? Чего пытаешь? Куда поперек судьбы лезешь? И жить, и дело делать по порядку надо, куда рвешься напролом. Сплавщики? Так и будь сплавщиком, как положено. Уважь, да поклонись, спина не переломится. Нету чего — попроси, не дают — услужи. Закрыто — постучись. Батя никому не кланялся, — сказал Асташа, словно предупредил. У батюшки твоего, твоей-то гордыни не было. Он с людьми вровень стоял, ему и кланяться нечего было, а ты торчишь. Таких-то за волосья хватают и лбом об стол за место поклона. Асташа смерил Гурьяна бешеным взглядом. А тебе и за радость такое, попробуй со мной-то. «Я не бить тебя хочу, а на толк наставить!» Дядя Гурьян скручивал ладонями свои рукавицы, словно выжимал. «Это он Федьку битьем-то можно обратать, а у тебя вроде ума побольше. Живи по порядку, и все будет как надо. Порядок-то для пользы придуман. Не от безделия рукоделия. Жди, и Бог даст». Ты видел ли когда, чтоб помолился о чем, и сразу в церкви же с потолка упало? Время нужно, чтоб Господь все утряс, да подвел тебя к тому, о чем просишь. А когда мечешься по жизни, как заяц угорелый, только Божий замысел путаешь, не рыпайся, не ропщи, на своем месте будь, твое все равно твоим станет, ежели в Бога веришь. Живи по порядку. Брось бредни-то эти проклад. Большой уже. А запел ты, как попник князский, дядя Гурьян. Асташа не отводил взгляда. А у меня иное дело. И ты мне не указ. Хорош меня учить-то, что не учитель, Все меня только в сенях держать хотят, а мне в сенях скучно. Ну, а веселье-то огребешь себе по шее. А чего тебе до моей шеи? Тебе не меня жалко, а порядок свой, который я потопчу. У меня мой порядок, сплавщицкий. Я сплавщиком по обычаю должен быть, по навыку, по божьему замыслу на меня, а не только по своей блаже. И клад тут ни при чем. Да пропади ты пропадом! Дядя Гурьян от души шлепнул рукавицами по скамье. Подымайся, Федор, на работу пора. «Так я!» — начал было Федька. Дядя Гурьян, вставая, так дал ему в ухо, что шапка соскочила у Федьки с кудлатой башки и плюхнулась в блюдо с кашей. Федька ошеломленно перекосился, как куст, выдернутый из земли с корнем. Гурьян рванул его за плечо и поставил на ноги. Артельные, загомонив, тоже поднимались, окружив край стола. Федька затравленно прижался к стене. Осташ сидел в отдалении, набычившись, держал на виду сжатые кулаки. Кто-то из артельных, наклонившись над столом, достал из блюда Федькину шапку и нахлобучил ее Федьке на голову. Пшенная каша поползла у Федьки по щекам, как слезы. Осташе жалко было Федьку, но и облегчение тоже было. Федька уже сделался ему не нужен. Стыдно так с людьми. Поигрался да бросил. Но как иначе-то? Федька бы не поверил, что Осташа не будет искать клад и ни за что бы не отвязался от него. Уж лучше так, как вышло. Артельные, увлекая Федьку, повалили из горницы. Осташа развернулся, выдернул тряпку из дыры в окошке и долго смотрел, как мужики по снежной дороге уходят под гору в Каменку. Федька, похоже, быстро оправился. Он уже размахивал руками, что-то поясняя, и кто-то дружески хлопал его по спине. «Эй, Шелыган, заплатить думаешь?» — услышал Осташа и оглянулся. Кабачик и кабачица стояли каждый в своем проеме. «Федька заплатит», — угрюмо сказал Осташа. «Он у вас здесь, в Каменке, остался. А у меня денег нет». Осташа приподнялся и, отклячив зад, начал выбираться из-за стола. «Зипун у тебя добрый», — сказала кабачица. «На армяк поплоше поменяю». «Не продешевишь за вчерашние объедки?» «Эй, Шелыган, у нас последний платит». Кабачик сделал шаг вперед, засучивая рукав на здоровенное ручище, сжимавшее тряпку. Осташа замер спиной к двери, поглядел кабачику в глаза. «Здесь последний ты, Полтин Иванович», — негромко сказал он. Сделал шаг назад и спиной толкнул дверь.